значит ничего. Если ты уходишь на дни, на черный ящик газовый свет продолжится. Радиация, промывающая мозги, исходит от его светящихся экранов. Все ничего не значит, если я тебе это дам. Ничего не значит.